Война. Моя война. Я не помню, когда она началась, моя война. Может, в тот день, когда двоюродная сестра Лусине перестала выходить из подвала. Подвал был единственным местом, где можно было укрыться от бомбежек. Случись прямое попадание в дом, никому бы не удалось спастись. Но прятаться было негде, и семья моего дяди, заслышав взрывы, бежала туда. Вдоль стен тянулись большие глиняные карасы. Эти карасы помнили прикосновение рук моей бабушки, Таты. На широких полках дозревал золотистый прозрачный инжир. Дотронься, и он истечет сладкими тягучими слезами. В углу стояла старая деревянная тахта, широкая, с резной ажурной спинкой, с облупленной на локтях темной краской. Лусине забиралась с ногами на тахту и сидела, обхватив колени, иногда беззвучно плакала. Когда снаряды падали совсем близко, дом стонал, как живой, качался сбоку на бок, тяжело вздыхал. Осыпался каменной крошкой. Может, в тот день, когда моя Лусине навсегда отказалась выходить из подвала, а если ее уговаривали хотя бы выглянуть во двор, она начинала синеть, задыхаться и падать в обморок, может, именно в тот день и началась моя война. Или в тот день, когда я возвращалась с очередной сессии из Еревана. 10 бесконечно долгих часов по бездорожью. Единственное шоссе осталось по ту сторону границы, и огромный Икарус увязал по колено в непролазной грязи узкого горного серпантина. По обочине, опасно нависая гусеницами над бездной, сновал крохотный раздолбанный трактор, тянул на себе наш беспомощный автобус. А потом начался обстрел. Спрятаться было негде. Склон, на котором мы застряли, просматривался с той стороны, как на ладони. В ожидании смерти мужчины замерли, заслонив с собой женщин и детей. И лишь трактор, не обращая внимания на выстрелы, упрямо тянул тяжеленный Икарус. «Бросай!» — кричали ему, «бросай!» Но трактор не сдавался. Отчаянно тарахтя, он пробивался все выше и выше, и люди какое-то время завороженно наблюдали за ним, а потом пошли следом. И даже дети перестали кричать, а только тихо плакали, да скорбно причитали женщины. «На ходу смерть не так страшна!» — крикнул нам на прощание тракторист. Седой маленький мужичок в засаленном пиджаке и заправленных в кирзовые сапоги мятых штанах махнул рукой и поехал вниз по серпантину вызволять из слякотного плена очередной рейсовый автобус. У героев всегда очень простые лица. Это только в фильмах. Они поигрывают мускулами и желваками, спасая мир. У настоящих героев всегда очень простые лица. «Он на этом участке дороги пятые сутки один работает», рассказывал потом водитель, выруливая к водохранилищу. «Днюет и ночует на перевале». «Некому его подменить?» «Некому. Сменщика на той неделе убило». «На ходу смерть не так страшна», вспомнил кто-то его слова. «Сменщика как раз на ходу убило», покачал головой водитель. «Хотя он прав, конечно, лучше что-то делать, чем смиренно ждать». Может, в тот день и началась моя война. В ту унизительную минуту абсолютной беззащитности, когда ты ощущаешь себя живой мишенью и ничем более. Ничем более. Или в тот день, когда бомба угодила в палисадник нашего дома. Была глухая ночь, взрывной волной выбило стекла, моих спящих сестер швырнуло на пол, сверху посыпались осколки, в воздухе кружились ошметки посеченных в хлам пуховых одеял и разом обугленных штор. Гаене потом несколько недель не спала ночами и глядела испуганными золотистыми глазами так, что хотелось прижать ее к своей груди и никогда не отпускать. Сонечке было всего 10, и я сравнивала себя, 10-летнюю, с ней, и выла от боли, какие мы разные, и какое трудное на ее долю выпало детство. Папы никогда не было дома, а если он приезжал, то укладывался возле порога, чтобы при первом же вое скорой мчаться в больницу. Скорые гудели только в одном случае, когда везли раненых. Это было такое негласное правило, чтобы созывать врачей. Папе часто приходилось уезжать под бомбежкой, и мы не знали, доехал он благополучно или нет. потому что не дозвониться и не спросить, телефоны молчат. Однажды он подобрал смертельно раненого юношу, тому осколком перебило позвоночник, и он истекал кровью посреди улицы. «Доктор», — простонал он, когда папа загрузил его на заднее сиденье машины, — «доктор, я ведь выживу, да?» «Мы еще погуляем на твоей свадьбе», — обещал ему папа. До больницы живым он его не довез. Страшно напился в тот день, говорил, что спиной почувствовал, как смерть забрала мальчика. Вымытая хлоркой машина целую неделю стояла с распахнутыми дверцами, но тяжелый запах обожженной плоти так и не выветрился. Салон пришлось обтягивать новой материей, а потом папа машину продал, не смог больше на ней ездить. Я не знаю, когда началась моя война. Помню, что в самый ее разгар на дворе стояло позднее лето, жаркое, томно-прекрасное, с низкими гроздьями налитых звезд. Людям такая красота казалась насмешкой. Наблюдать буйство красок, когда твоя жизнь превратилась в муку, особенно тяжело. Война делает людей атеистами или истово верующими. Третьего не дано. Война делает людей хорошими или плохими. Третьего не дано. Война вообще не терпит полутонов и полунамеков. Она ненавидит тебя всей душой и не требует к себе снисходительного отношения. Она нечеловечески сильный и мерзкий противник. Я думала, что похоронила войну там, в горах. Но если ты хоть раз заглядывал ей в глаза, она тебя уже не отпустит. Война станет возвращаться к тебе липким мороком, странными видениями, неконтролируемыми приступами страха, беспричинными слезами. И каждый раз, как за спасением, ты будешь убегать в комнату сына, ползать на коленях возле его кровати, кривить в беззвучном плаче рот, целовать его в мягкие кудри, гладить по рукам и шептать: «Господи, никогда, Господи, никогда, Господи, больше никогда».